Всем обитателям коттеджей предъявляли фотографию Черкасова, но никто его не узнал. Этот человек в мечте никогда не появлялся. Но ведь откуда-то появилась в его квартире грязь? И ответов могло быть только два. Либо сам Черкасов все-таки здесь бывал, хотя он категорически это отрицает, либо у него в квартире побывал кто-то, кто либо жил в мечте, либо хоть раз сюда приезжал. Причем интервал между посещением коттеджей и жилища Черкасова должен был быть небольшим. Во всяком случае, именно так объяснил эксперт. Грунт с территории, на которой расположены коттеджи, был преобладающим в представленном на исследовании образце. Так не может быть, если человек побывал в мечте, потом ходил еще где-то и только потом явился в квартиру Черкасова. Скорее всего, этот человек сел в машину на территории мечты, а вышел из нее на Мурановской улице возле дома Михаила Ефимовича и сразу вошел в подъезд. Ситуация казалась Насте какой-то нелепой. Концы с концами, но никак не хотели сходиться. Кто этот человек? Если сам Черкасов, то какие у него причины скрывать, что он бывал в мечте? Причины могут быть самые веские, если они связаны с пропавшими юношами. Но тогда почему его никто никогда не видел рядом с коттеджами? Вечерами все дома, он не смог бы остаться незамеченным. Днем, тем более, ночью. Да, вполне возможно. Где-то рядом с мечтой находится место, так или иначе связанное с совершением преступлений. Лес. Милиционеры его прошерстили на совесть, не спрятанной в глубине избушки, ни место захоронения трупов. И потом, если верить эксперту, человек, принесший на своих ботинках грязь из мечты, сел в машину прямо на территории коттеджей. Значит, машина стояла у всех на виду. Что же получается? Маньяк Черкасов приезжает ночью. О том, что такое могло произойти днем или вечером, даже речи быть не может. Оставляет машину там, где ее может увидеть любой житель, разбуженный звуком мотора. Уходит куда-то. Потом возвращается, садится в машину, заводит двигатель и отбывает никем не увиденный и не услышанный. И это в месте, где дома двух-трехэтажные и до шоссе с идущим транспортом не меньше километра. Чушь. Мечта тем и хороша, что в ней стоит полная умиротворяющая и благостная тишина. Не случайно убитая Марина Собликова остановила машину далеко от коттеджей и оставшуюся часть пути шла пешком. И точно так же, судя по всему, поступил и неведомый убийца, проникший в дом Соловьева. Выстрелы, которыми были убиты Коренев и Собликова, слышали все жители. Шум мотора? Никто. Идею о том, что Черкасов бывал в коттеджном городке, придется оставить. Она находится за гранью здравого смысла. Но тогда кто же? Михаил Ефимович клянется, что в его квартире никого из посторонних не бывает. Во всяком случае, после смерти Олега Бутенко. И уверяет, что Олег никогда не рассказывал ему о визитах кого бы то ни было в отсутствие Черкасова. А еще блокнот Валерия Лискина. Если маньяк Черкасов, то понятно, как блокнот оказался в его квартире. Правда, не совсем ясно, зачем он его хранил, но это уже другой вопрос. А если он говорит правду, если он не имеет к этому блокноту никакого отношения, то кто его принес в квартиру? И главное, с какой целью? Совершенно идиотская ситуация. Есть человек, гомосексуалист, питающий непреодолимую склонность к стройным, смуглым, черноволосым мальчикам, признавший свою связь с Олегом Бутенко, хотя и отрицающий свою вину в его смерти, но такой человек есть. И по всему выходит, что к остальным погибшим юношам он никакого отношения не имеет. А с другой стороны, находятся улики, заставляющие в этом сомневаться. И у самого Черкасова нет никаких приемлемых объяснений по поводу этих улик. Но что ему мешает, например, заявить, что у него в квартире бывало множество случайных людей, которые вполне могли принести и спрятать у него блокнот? И где теперь искать этих людей, он не знает. Про грязь, обнаруженную под ковром, ему пока никто не сказал, но ведь ее можно списать на любого, если придерживаться той линии, что в квартире бывали многие. Но нет. Он твердо стоит на том, что в знакомствах очень избирателен, а в дом никого из посторонних не водит, к сексуальным партнерам ездит сам. Более того, аккуратные беседы с соседями Черкасова по дому это косвенным образом подтверждают. Вот, например, запись разговора с жильцом соседней квартиры. Да, я знал, что у Миши живет какой-то его друг, хотя Миша нас не знакомил. Он вообще мужик безотказный и руки золотые. Все может починить, наладить, отремонтировать, но не гостеприимный. Вы хотите сказать, неприветливый? Нет, что вы, совсем наоборот. Миша очень вежливый, улыбается всегда. Даже если поздно вечером к нему придешь со сломанным феном, он никогда ни удовольствия не выкажет, не скажет ничего. Оставь, говорит, я посмотрю и занесу, когда сделаю. И действительно, глядишь, на другой день с утра сам приносит, и все работает, как новенькое. Я хочу сказать, что он в квартиру никогда не приглашает. Вот ведь он сколько лет в нашем доме живет, и нет, наверное, ни одной семьи, которая бы к нему за помощью не обращалась. Да и из соседних домов к нему ходят. А дальше прихожей ни один человек у него не был. Мы даже думали первое время, что он что-то скрывает. Может, вещи дорогие, аппаратура там или антиквариат, и он не хочет, чтобы люди знали об этом. Воров остерегается. Потом поняли, что он просто болезненный чистюля. Боится, что мы ему грязь нанесем. Если уж у него в прихожей пол всегда сверкает, хоть языком лежи, то могу представить, что творится в комнате. Операционная, не иначе.